Дмитрий Моисеевич Петрушевский. Годы жизни 1863-1942. Дмитрий Моисеевич Петрушевский окончил историко-филологический факультет Киевского университета, был учеником Лучицкого. Несколько позже он принимал участие в семинаре Виноградова в Москве, так что может считаться и учеником Виноградова. 1892 год. Он пишет большую статью о книге Виноградова «Крестьянство в Англии». В 1897-1901 появился главный труд Петрушевского «Восстание Уотта Тайлера». В двух частях. Первую часть он представил как магистерскую диссертацию, вторую – как докторскую. После этого получил профессуру в Московском университете. Петрушевский был вдумчивым руководителем семинара по средневековой истории. К его манере читать лекции надо было привыкнуть. Он говорил довольно быстро, при этом часто закрывал рот рукой и отворачивался в сторону. Но слушатели быстро к этому привыкали, а по существу лекции его были очень содержательны. Пишу об этом по моим личным воспоминаниям. В 1911 году вместе со многими своими коллегами Петрушевский ушел из Московского университета в виде протеста против незаконных действий министра народного просвещения Кассо. Он получил кафедру в Петербургском политехническом институте и переехал в Петербург. В 1929 году был избран действительным членом Академии наук. Из многочисленных трудов Петрушевского, помимо «Восстания Уотта Тайлера», отмечу его превосходные очерки из истории английского государства и общества в средние века. 1903 год, четвертое издание, 1937 года. «Великая хартия вольностей и конституционная борьба в английском обществе во второй половине XIII века», 1915 год. К изучению общественного и экономического строя средневековой Англии Петрушевский подходил в историческом аспекте. «Все общественные науки, — пишет он в введении к своим очеркам по истории английского государства и общества в средние века, — ориентируются на историю, вернее, сами являются составными частями ее как науки об общем и в то же время об индивидуальном». С успехом сравнительно-исторических изучений становилось все более ясным, что феодальный порядок не есть продукт местного европейского средневекового развития, что феодальные явления можно наблюдать и в Древней Греции, и в Риме, и в обществах Древнего Востока, и у славянских народов, и у арабов, и в Японии, и в Китае. Феодализм переставал быть категорией чисто исторической и становился явно категорией социологической. История Римской империи бросает яркий свет на процессы политического и социального развития, совершавшегося в Московской Руси, а между тем наука русской истории, можно сказать, совершенно игнорирует те в высокой мере назидательные поучения, которые ей щедрой рукой предлагает империя Диоклетиана и Константина. Достаточно сопоставить римский колоннат с крепостным правом московского государства, чтобы бросилось в глаза поразительное сходство и самих этих институтов, и тех причин, которые вызвали их в жизнь. Феодализм не означает таким образом разложение государственного единства, вполне совместим с широкой государственной организацией и даже представляет собою одну из ее разновидностей.